Бразильская кухня. Телячья печень по-бразильски. На 6 порций полкилограмма телячьей печени, 300 граммов бананов, 2 лимона, 160 миллилитров белого вина, 2 луковицы, лавровый лист, соль, перец. Телячью печень нарезать ломтиками, поперчить, мариновать 10 часов в смеси белого вина и натертого лука. Ломтики обжарить в растительном масле, переложить в чашу для варки риса, добавить маринад, лавровый лист, размятый банан. Готовить на пару под крышкой 7 минут. Подать с приготовленным на пару рисом.